Можно да. даже на микрофон? Что? Работу немного. Давай. Немножко прикладной вопрос. У нас планируются перестановки в кадрах в отделении. И выходит в день один хирург, который числится как бы в молодых. У нас поведут принцип «плачь больше, карта слезу любит». Постоянно недовольны своим материальным положением. Кто? Ну, вот этот хирург. Ну. В принципе, мы все как бы не совсем довольны, но он как бы... Плачь, конечно. И вообще, а, почему, а почему тогда не тебя выдвигают? Нет, я заведующий, за заведующим сейчас. А он выходит в день как бы вести на палаты. Угу. Как бы он ниже. Ну вот немного про него. Да. Вообще, когда он пришел впервые, года полтора назад, на ставку в стационар, его первым вопросом было, сколько вы здесь в день зарабатываете? И вот теперь мне с ним работать в день... И он уже сходу рассказал, что он уже поиздержался дальше никуда, что занимает деньги у тестя, даже не хватает на бензин. До дня. Просит дать ему прооперировать и то, и это, и пятое, и десятое. Угу. При этом все это высказывается в такой вещательной манере, с чувством собственного достоинства, даже если просит о помощи. Давай-ка еще раз поплачь. Ну, вот я ж, да. А я попробую за Колю побыть. Коля, ну у меня же такая ситуация сложилась. Вот это 2 месяца в дежурствах, вообще ничего не зарабатываю. Тот аппендицит ушел, не заплатил. Да и вообще никого нету по дежурству. Там, а я вот там жену отправил на учебу. Дочка болеет. Ну, вообще, типа того. Ну, да, вообще-то ужасно, конечно. А что мне делать? Ну вот сейчас заведующего нет. Давай там, может, я. Ну. Я уже чувствую, ты что. Ты знаешь, что вообще-то. Вообще-то, да, да. Как тебя зовут? Юра. Юрочка. Ты знаешь что? Своя нога дороже чужой головы. Есть такая пословица. Ну. Не, я понимаю. Я буду по справедливости распределять, что смогу, то сделаю. Но от того, что ты начинаешь плакать, у меня желание давать тебе выгодную работу уменьшается. Ты это имеешь в виду. У остальных то же самое. Понятно. Потому что, да, просто ты имеешь в виду, чем больше ты будешь меня просить, есть такой закон, тем меньше будешь получать выгодной работы. Причем это будет делаться неосознанно. Да. Есть такой принцип сперматозоид. Это не слышал о нем? Так вот, я буду стараться делать по справедливости. Потому что ты думаешь, что у меня этого же нет? У меня тоже есть, я просто не говорю об этом. Так что все правильно. Хоть плачь, хоть рыдай. Будешь получать. Так как положено тебе получать по твоему рангу. Количество операций. На особом положении ты у меня не будешь. Но я тебе обещаю, если ты будешь еще раз плакать, еще хуже тебе будет. Подходит так, да? Ну, просто те вот даже старшие доктора, которые там, ну, все так решалось спокойно. Но здесь прям все. Перед тобой ставят это. Почитай. Да. Не обещай. Да, почитай. Принцип Питера. Изучи науку иерархологию. Тогда тебе будет все понятно.